Путь Мэнь-Юа. Степь, бесконечное море, нежных колышется трав. Всадник над степью летит, слегка в стременах привстав. С конем и ветром един, он летит, не касаясь седла. Солнце над степью встает, вечность на землю легла. Юный монах один. Он смотрит на степь весной, море из алых маков, благоухание, покой. Он сердцем всю землю обнял, светом своей любви. Цель для него ясна. К Богу путь впереди. Путь сердца для всех один. Не зависит от слов и стран. Руками нежной любви глазит Дао он океан. Час за часом, за годом год, все глубже слияние и свет. Есть только ладони волн, есть покой. Отдельности больше нет. Все слилось в прозрачной тиши. Лишь покой, будто мир уснул в бесконечной вселенской любви. Есть волна, ее имя Мэнь-Юа.